охота. Как я уже выяснила давным-давно, учитель из меня самый что ни на есть дерьмовый. Меня вообще к учащимся подпускать нельзя. Трафальгару не повезло еще и потому, что его рыжий комбес работал против него, а чужое тело было неуклюжим, непривычным и просто шумным. Убило бы, да только в чем же он виноват. С горем пополам мы нашли глину и намазали ему полоски. Рыжие тигры только за счет них и выезжают, мимикрируют под тень. В итоге, я решила вернуться к полузабытой схеме загонщик добивающий и кинула Минка в засаде. Мы на вулканическом острове, тут чужих нет. С таким умельцем, я считаю, мы справились прекрасно. Поздравляем, у нас лось. Я за полгода уже привыкла есть и сырое, когда готовить влом, а Минку такое можно. Он же как человек, он даже образами общаться не умеет, хотя и пахнет как зверь. Что ел Бипа? Как часто он ел вообще? Я тут повадилась раз в 3 дня вообще есть. Чревоугодничать тут нечем. Ло, как оказалось, на команду внимания не обращал совершенно. Ну, в смысле, он знал, что в непосредственной от него близости существуют 2 человека и Минк, но на этом его глубинные познания заканчивались. Медаль за честность и увольнение за безответственность. Ты команду собирал, а следить кто будет? Трафальгар и сам все понял и согласился, что дурак. Но кто мог знать, что ему придется кормить тело медведя? Но если все-таки поднапрячь извилины, то можно вспомнить, что Би поел без проблем обычную еду, а с сырым мясом замечен не был. Ну, значит, готовить будем. Но не успели мы дойти до пещеры, как со скал раздался тигриный рев. Котята. Ну, котята это святое, их спасать вне очереди надо. Я отволокла лося в отдельное помещение ледник, по образу и подобию Кхарового, и натянула сумку. Завтракать будем, когда придет время обедать. Ло не успел возмутиться, как мы уже были на пути к мосту. Мост я протянула почти сразу, как перебралась жить на остров, сделав его из толстых веток и лиан. И если кто-то думает, что я ветки как-то обрабатывала, то он сильно ошибается. Просто круглые кривые суки на расстоянии в полуметре друг от друга. Глядя сейчас на шаткую конструкцию и на Минка, я даже задумалась, а не реальный ли я ниндзя. Такое преодолеть в ветер и дождь с уползающим со спины пассажиром. Да я мастер. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, пошли, а то тик-так заметит, будут внизу голодными глазами еще нервировать. Достать не достанут, но нервишки помотают. По дороге Ло чуть не сверзился, 3 раза. Наверное, это из-за того, что нет перил и некоторые бревнышки шатаются. Ну, для первого раза неплохо. Если так пройдет и дальше, то через недельку он уже будет свободно бегать туда-обратно. Скалы тоже были частью моей территории, на которую никто не мог заходить, так что посланец от племени ждал меня на краю отмеченной территории. Кхор, пришел получить пиздюлей. Пришел лишиться 2-го глаза или все-таки по делу. Тигрила за год правления заматерел, оброс мышцами и стал гораздо свирепее. Если раньше я могла принять его за рубаху парня, то теперь с 5 вертикальными полосами на правой стороне морды он походил на уголовника, сбежавшего из тюрьмы. И упоминание о неудаче его бесило перманентно. Кхор вздыбил шерсть на загривке, высоко шикнул и бросился. «Ты пожалеешь, что не легла под меня. Я меньше, я умней. Однако я же и меньше, и легче. Так что наши силы были примерно равны, но он все же не видел на 1 глаз. И я, несмотря на размер, все-таки сильнее и быстрее. Мои когти легко вошли в чужой череп, да там и остались. Ой, черт, я застряла в мертвом вожде полосатых. Ох ты ж, блядь. Ло, мне очень неловко тебя о таком просить. Мы едва знакомы, но сними с меня чужую голову». Медведь со вздохом подошел ближе. Кхор захрипел, поднимаясь. Вот черт, он ожил. Я вдарила лапой по земле, с хрустом доламывая чужую голову. Неловко получилось. И хотя в глубине души что-то темное точно плясало румбу на останках засранца, мне было Кхора жалко. Он мудак, конечно, но не такая жалкая смерть положена вождю. Надо бы его тушку в деревню отволочь. Меня проклянут в юбилейный 1000-й раз, но так будет лучше, мне кажется. Ло смотрел косо и старался идти слегка в стороне от меня. Что, думаешь, мне нравится в зубах таскать тушу сородича в 3 раза меня больше? В деревне меня ожидаемо встретили оскалами и шипением. Я сразу же бросила тело и встала таким образом, чтобы закрывать Минка. Ша, оставшаяся королева, осторожно подобралась спереди и под моим взглядом забрала тело своей пары. Вот я клуша, я победила вожака, я теперь сама вожак, вожачка, вожачиха. Остановимся на королеве, я ж теперь имею право выбрать пару и быть альфа-самкой. Черт, что же делать, мне 300 тигров нахуй не упали, что мне с ними делать? Со всех сторон меня вежливо и почтительно обволакивали вопросы. Кто это существо рядом с вами, старшая? Что будете делать дальше, старшая? Желаете перекусить, старшая, старшая, старшая, старшая? Так, без паники, сейчас все разрулим. Это Ло, мой котенок, любить уважать не бить. Тигры, как бандерлоги, завороженно кивали моим мыслеобразом, сопровождающим каждое слово. Ло фонтанировал возмущением. Цыц, котенок, этот статус тебе жизнь спасет, я вожаком не стану. Тигры встали на дыбы, толпа заволновалась. Я рявкнула, затыкая всех. Во мне жив великий оратор и заклинатель полуразумных толп. Приведите всех черных тигров. Я выберу самого достойного. Кажется, я сейчас разрушу традиции и устои этого общества и создам королевскую семью. А плевать, я королева. Я скоро с острова свалю, не хочу ни о чем думать. Пока гонцы убежали выполнять монаршие требования, я отвела Ло в сторонку. «Тигр – это пиздец», – веско сообщила я. «Ты знаешь, как выбирать королей. Может, устроить конкурс, быстрее, выше, сильнее или типа того?» «Успокойся», – веско пресек мои нервы Трафальгар. «Сначала дождись кандидатов. Почему именно черные? Они умнее рыжих. Это не дискриминация по цвету шкуры, а реальный факт. Посмотри на меня, хотя бы». По взгляду Минка было понятно, что он со мной в корне не согласен, но озвучивать это смелое заявление он не стал. Вместо этого задумался над ситуацией. Ему была до фени собственная команда, а уж племя тигров. Подавно, но делать было нечего, а мозги занять чем-то надо было. Мы врубили размышлительную функцию на полную. А если? Нет, плохая идея. Как вы вообще выбираете вожаков? А ты не видел, кто сильнее, тот и прав. Кхор стал вожаком, когда я избила прошлого. Честно говоря, уже не особо помню за что. Тогда было слишком много тигров. Я почесала ухо и глянула на жизнь в деревне. Черных на 300 тигров было всего штук 20, и все они сидели как скромные жены дома, ожидали своих рыжих партнеров с охоты, потому что даже не могли нормально охотиться на острове чудовищных тигров. Такие вот физические недотигры-перекошки. Одна я свернула не туда. Деревня быстро заполнялась молодняком. Весть о смене власти быстро распространилась. Вот я дура, не надо было убивать Кхара. Точнее, надо было, но не своими лапами. Надо было его отпустить. Завтра был бы другой дурак на тигрином троне. И за что мне все это? А если создать совет? Ло нагло оперся о мое плечо, наблюдая за возней гигантов. Как раз два тигра не поделили место, образ за образ, и вуаля, драка. Потом они задели кого-то третьего, пятого, десятого, и покатилась по наклонной в бездну тишина на площади. Мне пришлось рявкнуть для острастки, придавив всех ки. Пусть знают, что такое со мной спорить. Как видишь, работает только сила. Тогда зачем ты послала за черными? Нахмурился и сощурился Трафальгар. Если не найду подходящего среди них, то просто заставлю их выбрать кого-то достойного по их меркам. А почему бы тебе самой не занять это место? Я просто пиратка, мне большая слава не нужна. На пятачок перед скалой предков вышли те 20 тигров. Запуганные, мелкие, нервные, но с горящими глазами и большой надеждой в сердцах, я встала и прошлась по ряду. Ло со мной. И как тут выбрать? Как тут, мать вашу за ногу, выбрать будущего правителя? Как это вообще увидеть можно? Мне остро не хватает меча в камне, чтобы какой-нибудь Аршур, ну, по-кошачьи, его выдернул. Уже в конце ряда я опомнилась. Правит двое. Надо выбрать двоих, черного и рыжего. О господи, в следующий раз, когда я буду кого-то убивать, я трижды подумаю. Спокойнее, Саша, и не в таких передрягах бывали. Какое тебе дело до тигров? Выбираешь, словно реально о них беспокоишься. Конечно, это же мои сородичи. Тогда не лицемерь, что тебе нет до этого дела. Признай и выбери. Ладно, по моему повелению рядом с черными встали и пары, а я догадалась позвать Шаа. Советница она не очень, я двух ее мужей замочила, но, право слово, будто она их любила. На троих мы обошли все кандидатуры. Каждой паре задавали по парочке каверзных вопросиков. В большинстве случаев было видно, что даже если у черного есть мозги, ими никто пользоваться не будет. Рыжие просто давят силой любые умные мысли, идущие в расход с их собственными. Таких выкидывали сразу. Шая мстительно скалилась и довольно урчала. Смех у кошек был не принят, но это был именно он. Бывшая королева с радостью отбраковывала всех похожих на бывших вожаков. Дальше мы отбраковывали пизданутых на голову черных. Парочка помешалась на месте рыжим. Парочка хотела войны с соседями под любым предлогом. Ясно, давайте, топайте от Седова. Кыш-кыш, в итоге, осталось двое. Две пары, черт. Пока шел процесс с выбраковки, солнце почти село. Черт, мозги кипят. Я со столькими тиграми переболтала сегодня, что аж пиздец. Давайте завтра продолжим. Тиграм тоже было не шибко приятно стоять тут весь день. Не все такие хорошие охотники, как я. Некоторые едят раз в три дня не потому, что птичка клюнет, а потому что реально не могут ничего поймать. А тут еще и я, пизданутая вожак-чужачка, мозгами раскидываю. Идите, завтра продолжим. Все с облегчением вздохнули и пошли по домам. Шая предложила занять на сегодняшнюю ночь пещеру вожаков, а она пока к старейшинам сходит, посоветуется и просто расскажет, что сегодня было. Тут есть старейшины, и ты молчала? Это ты совсем тупая или я клуша? Трафальгар страдальчески застонал и упал на солому, отказываясь куда-либо сегодня идти. Ну, у меня то же самое. Давайте этих старейшин завтра приведем и поболтаем о жизни. А пока спать. Боже, я так устала. Ло, двинься. Сон в чужой пещере был чутким, сказывалась близость десятков тигров и тигриц вокруг. Они же, черт возьми, злобные как черти, еще нападут. Считай потом царапины. У меня и так шрамов предостаточно. От пуль, от дракона, от сов. И это только те, что прощупываются под шерстью. Глава 55. Сразу видно человечку. Утром нас разбудил крик. Вся деревня стояла на ушах. Я выскочила наружу. Что происходит? Старшая. Зароптали тигры вокруг, расступаясь. Ой, чё-то мне нехорошо. А, может, ну его? Пусть сами разбираются. Так, Саша, соберись и разберись. Это временно твое племя. И если ты уйдешь, не назвав преемника, они так и не решат ничего, и будет просто кровавая баня. Пока мирные и не очень граждане спали, в городе проснулась мафия. За ночь были убиты рыжие из кандидатов. На их месте гордо пушили грудки совершенно другие особи. Они думают, я совсем тупая, не замечу, еще полгода назад и не заметила бы, но вчера мы весь день угрохали, чтобы найти этих сраных тигров. Неужели было так трудно потерпеть, пока я уйду и опять сменить власть? Видимо, очень. Подоспел Трафальгар. Для него тигры были бы почти на одно лицо, если бы не полоски. У прошлых кандидатов, ни у одного, не было темных пятен на манер очков на глазах. Прямо диал вид хит какой-то. Ну раз вы так, то и мы так. Я сделала вид, что не узнала подмену, обратилась по прошлым именам, поинтересовалась, как прошла ночка. Тигра косел слегка. Я не рор, я пхаши. Пришел он в искреннее изумление. А мне насрать, ответила я с кристально чистыми глазами. Правда, вы сделаете меня вожаком? Я таки вломила ему по уху. Да так, что он, собирая глаза в кучку, пошел куда глаза глядят. Однако, смотрели его глаза в разные стороны, и тигра несло, то в одну, то в другую стороны. Где второй кандидат? О, и у нас же старейшины где-то завалялись. Где Шаа? За ней послали, но она и сама прискакала через минут пять с двумя женщинами на спине. Люди. Здесь есть люди. Я. Как? Почему? Как так? Женщины были не молоды, завернуты в старые тигриные шкуры и раскрашены по тигриному полосами. Обе смотрели жадно, жадность текла в каждом властном движении, взгляде, посадке головы. Когда Шая остановилась, они съехали со спины и встали на ноги. Никоматы. У обоих было по два длинных раздвоенных хвоста. Так они существуют, это реально. Ло сделал к ним шаг, но я его остановила. У двуххвостых два пути, и я что-то сомневаюсь, что тут пахнет любимым хозяином. Скорее свирепыми бакиника. Старейшины подошли ближе и внимательно уставились, но не на меня, а на Минка. Я встала перед ним. Женщин от людей отличали не только хвосты, но и тигриные вместо человеческих розовых уши. На коже рисунком выделялись полосы. Одна имела черные, темные линии, а вторая, рыжевато-коричневые, словно нарисованные хной. Обе были темнокожие, с полными губами и широкими носами. Ноздри опасно подрагивали. «Что тебе нужно, дитя?» Одна схватила меня за подбородок и подняла голову. От ее прикосновения внутри словно все свело, а душу словно начало рвать из тела. Вдруг стало безотчетно страшно и больно. Я без раздумий ударила лапой, но бакиника ловко отскочила назад. «Я позвала вас, чтобы вы решили, кто станет следующим вожаком. Я собралась с силами. «А хочешь, будешь ты», — улыбнулась Полесье одна. «Отдай мальчишку, мы тебе, что хочешь, дадим». Одна подняла руку и опрокинула ее, с нее посыпались золотые монеты, которые на лету превращались в огоньки светляков и разлетались в рассветной полутьме. «Любой твой каприз. У меня от этих двух была шерсть дыбом, а глаза как пятаки. Нахер у таких помощь брать? Они покруче цыганок будут. Валите. Валите в ту адскую бездну, из которой вылезли». Чернополосая презрительно длинно фыркнула и показала зубы. Ей не понравился мой отказ. Она сместилась к кандидатам и оценивающе пригляделась. «Сразу видно человечку», — проскрипела она, волнообразно взмахивая хвостами. «Пока я следила за одной, вторая обошла меня и приблизилась к Ло. Я очнулась от оцепенения, когда он захрипел, цепляясь за мою шерсть на боку. Не глядя, я саданула ее когтями и на этот раз попала. Ее тело сломанной куклой упало мне под ноги, Минк упал на колени, тяжело дыша, а чернополосая отвернулась от разглядываемого тигра, повернулась ко мне и зло зашипела. Я быстро обернулась к ней, но она даже не сделала попытки напасть. Так бы и сказала, что мальчишка твой, противно скорчилась она, всей своей полосатой мордой показывая свое отвращение и пренебрежение ко мне. Я оскалилась, когда она подошла ко мне, и отодвинула Ло, который встал сам и отшатнулся от Бакиника. Женщина зашипела совсем по-кошачьи и дотронулась до своей мертвой подруги. От тела женщины поднялась большая ослепительно-белая искра с целой вереницей маленьких блесток, крутящихся вокруг, словно спутники вокруг планеты. Она жадно схватила искру и прижала к своей груди. «Бери сама, а не жди, пока дадут», — шикнула мне Бакиника, обратилась вдруг в рыжую тигрицу и убежала. Я судорожно выдохнула. Лапы дрожали, а кайросичные коронки громко лязгали друг об друга. «Вселенная, это и есть Бакиника, ворующая человеческие души, кажется, отделались мы безбожно просто. Тигр, ты там живой? Я сейчас понял, как чувствуют себя мои пациенты, но физически я цел. Примерно так же, ща все разрулю, и домой пойдем, а то у меня лапы дрожат. Давай». Итак, я добавила к речи мыслеобразы, по-другому тигры просто не понимают, старейшины помогли мне вынести решение. Тигры загомонили. Ага, очень убедительно. Помогли решить. Чем интересно? Ой, ну хоть ты не придирайся к словам. Я не сказала ведь, что решали они. Все очень даже честно. Вожаком и его парой станут вот и вот. Я ткнула в самую большую тигрицу, которая только была на площади, и черного тигра, который мне понравился больше всего. Если есть возражения, то принимаю их только через 7 ночей и 8 дней. Почему? А кто это такой умный задает каверзные вопросы? Чтобы вы трезво оценили правление нового вожака. Все, отделалась умным мыслеобразом. И пока все допетривали его значение, съебалась, прихватив Ло, которому было реально хреново. Это из-за того, что тело не его. Наверное, его сила как-то отделяет душу от тела или еще чего. Цены бы ему такому для Бакиника не было. Буду я еще с такими тварями сотрудничать. Что это вообще было? Двуххвостые кошки. Долгая история. Но это вроде как то, чем я могу стать. Ясно. Путь до пещеры прошел в молчании. Надеюсь, больше никаких неожиданностей не будет. Неожиданности на этом острове заканчиваются одними проблемами. О, если бы я только могла забыть эту скалящуюся тварь. Глава 56. Накома. Новые вожди деревни неплохо прижились. Несогласных почти не было, а те, что были, огребли от новой королевы, Шаа как ушла в горы со старейшиной, так больше и не показывалась, собственно, как и старейшина. Так что у нас с Трафальгаром, можно сказать, наступило вынужденное затишье и начался болезненный для интровертов период притирания к обществу друг друга. Ло любил тишину, еще он любил прохладу, пахучие травки и делать лекарства, а еще он не любил грязь. Даже запах мокрой земли не жаловал, морщился каждый раз, когда я приходила с грязными лапами, морщился, когда не затыкалась я, не затыкались птицы, когда шуршали деревья, и почти блаженно улыбался, когда ночью все затихало. Я все это поняла и узнала не сразу. Я так обрадовалась, что у меня теперь есть с кем поболтать, что вцепилась в Ло тигриной хваткой, сначала игнорируя его интересы намеренно, а потом уже по привычке, потому что так сложилось наше общение. Такое со мной бывает. Я знаю, что у меня периодически скачет настроение, я говорю сама с собой вслух, иногда ем еще живых мышей и игнорирую чужие желания. Я не безгрешная, об этом я тоже в курсе. Но я доигралась до того, что Ло через 2 недели стал меня натурально игнорить. Просто делал вид, что меня нет. Мы, 2 упертых барана, молчали 3 дня подряд, без слов деля мясо и растирая травы для лекарств. И я неожиданно вспомнила, как это, молчать. Живя одна, я научилась постоянно болтать, шизофрению себе почти заработала, а тут пришлось из упрямства молчать. Это оказалось очень познавательно. Ло может собой гордиться. Он воскресил во мне разумную личность. Но от того, что я что-то там поняла, совсем не значит, что наши отношения резко стали какими-то заоблачно-радужными, а к нам сразу же стадами поскакали единороги. Я покаялась, Трафальгар милостиво опять стал со мной говорить. Конец трагедии. Ну почти. Ло почему-то решил, что раз я пошла на поклон, то мной можно вертеть как вздумается. То принеси, тут заткнись, это не делай, лапы мой. А не пошел бы он, наше общение было похоже на бадание из-под тишка. А ты так, а я вот так, и ничего мы с этим не могли поделать, хотя и честно старались. Думаете, приятно с единственным соседом на штыках быть? В общем, у нас появился целый свод правил, которые гарантировали наше мирное сосуществование. Саша и Трафальди какие-то, и знаю, чем такие игры в ножички заканчиваются. Эй, эй, по имени Ло меня звать не рисковал, потому что неизменно добавлял суффикс «я» и закономерно огребал по лбу. Я отвлеклась от созерцания облаков и сфокусировалась на Минке. Тот выглядел раздраженно. «Где чабрец? Только не говори, что ты забыла его собрать». «Посмотри в сумке», — рассеянно отмахнулась я, мотнув в сторону пещеры. Трафальгар недоверчиво хмыкнул и ушел, куда сказано. Я перехватила камушек поудобнее, возвращаясь к измельчению сушеных трав. «Что я? Вот черт, моя сумка». Моя сумка, настолько же личное пространство, как содержание персонального компьютера. Не лезь, сама найду. Ло нашелся уже в сумке по пояс, я сердито притормозила. Я сама дала разрешение, злиться можно только на себя, а ссориться в очередной раз мне очень не хочется. В следующий раз буду просто аккуратнее со словами. Ло вылез из сумки с кустиком оставшихся внутри веточек. Вдруг пригляделся к чему-то внутри, нахмурился и залез опять. «Эй!» Я уже увереннее пошагала к нему. Трафальгар достал из-под подкладки стопочку каких-то бумажных листочков. «А вот это не мое. Я такого отродясь в сумку не пихала. Я даже забыла, как злиться, усевшись рядом и перехватив находки. Листики едва заметно дергались. Они что, живые?» На каждом стояла крошечная подпись. «Эйс, Марка, твой». Мой листик тлел по краям. «Откуда, если нет огня?» Я аккуратно отложила свою бумажку от остальных, чтобы огонь не перекинулся на них. На листике Марка оказалась еще и записка от него же. «Курочка, это что ты мне за бомбу подложить вздумал?» «Саша, это вивер-карты, показывающие состояние владельца и его местоположение. Если захочешь вернуться, то следуй направлению, которое укажет моя карта. Мы также сможем найти тебя в беде, если твоя карта будет при тебе. Береги их, хотя они и не мокнут и не горят. Они дорогие. Это опасные вещи, не раздавая их кому попало. Марка». Я зашмыгал растроганно носом, обнимаясь с бумажками. «Ребя, я вернула свой листик в кучку. Раз они не горят, то остальным вреда не будет. Но почему тогда мой так тлеет, осыпаясь черными краями? Наверное, они так состояние владельца показывают. Но я вроде не в опасности, а моя карта на 2/3 меньше, чем остальные. Неважно, зато с остальными все хорошо». Бумажка Иса слабо подрагивала в сторону, где солнце восходит. Бумажку Марка схватил Ло, внимательно читая ее содержание. Я резко отобрала клочок. «Не трожь. Даже если ты мне нравишься, это не значит, что я позволю тебе трогать свои семейные ценности». Трафальгар фыркнул и гордо отвернулся. Я засопела. «Ладно, но если что, то я запомнила, какого они были размера». Минк с видом снизошедшего до простых смертных царя вчитался в ровные строки каллиграфического почерка Марка. Я вернулась к разглядыванию моей Иса бумажкам. Они стремились в одну сторону. А почему моя не идет ко мне? Или они, как магнитики, притягиваются только к другим клочкам одной карты? Тогда, если клочков несколько, то к какому они пойдут? К самому большому или ближайшему? Я поглядела на наблюдающего трепыхание карты Марка Трафальгара. Наверное, ему можно выдать кусочек, чтобы знать, где он. Я взяла свою 1/3 листика и легко разрезала ее когтем пополам. На. Ло забавно округлил глаза, но бумажку принял, спрятав во внутренний карман. Остальные карты я спрятала, где были. Слушайте, а если у меня такое нашлось, то, может, и еще чего интересного найдется? Воодушевленная этой мыслью, я выгребла весь хлам из отдела в сумке. Ну-с, поглядим. Поскольку я давно на острове, моя сумка сильно опустела. Попона осталась неизменной, хотя и истрепалась. Аптечка давным-давно, в эпоху первой тигриной войны закончилась, а сахарных шариков осталось совсем немножко. Я берегла их как дронты, свои три арбуза. Расческа, листовка и прочая подобная мелочевка тоже давно потерялись. Единственное, что я берегла, этернал и лог. Еще были деньги в мешке, но в условиях дикой природы ими разве что костер разводить. Я перебрала вещи, избавившись от хлама в очередной раз. Странно, когда уходила в путешествие, необходимым было все, а сейчас почти ничего. Хлам, мусор, фигня, зачем это вообще было нужно? Смена приоритетов, наверное. Ло внутренности моей сумки видел впервые и с интересом изучал некоторые вещи. Все это было так мирно и слащаво, что напоминало разбор чердака или кладовки двумя престарелыми супругами. Но почему бы и нет? А, я обернулась в сторону моря. Там что-то мелькнуло, сильно баламутя воду. На границе чувствительности, но могло и показаться. Я пихнула Ло. Большое нечто подошло чуть ближе, оформляясь округлыми очертаниями. Мне что-то показалось у моря. Может, это и морской король, но я бы сходила проверить. Пошли. Через мост мы бежали, пихаясь и перепрыгивая друг друга. Как я и предсказывала, Трафальгар за без пары дней месяц научился бегать по моей веревочной лесенке не хуже меня. А нам сейчас не терпелось добраться до берега и поглядеть, что же там такое. Случалось периодически, что морские короли размером с корабль выбирались на берег, но мы каждый раз неслись туда, желая убедиться лично. Надежда, как известно, умирает последней, и я слишком боялась пропустить заветную подлодку. Да и чем еще заниматься? Территории тигров мы прошли почти без проблем. Я хоть и не считалась больше вожаком и вообще прав не качала, сидя, как мышка, на своем острове, все еще была сильной тигрилой, с которой опасно связываться. Так что тигры, нам встречавшиеся, сжимали зубы и пятились вон, пока мы пробегали мимо. На берег мы дошли за полчаса, чтобы увидеть, как из воды поднимается подлодка, желтая. Трафальгар, ты не говорил, что ты поклонник битлов, хотя шутки в сторону, они нашли нас. Я восторженно запищала на все лады, непроизвольно прыгая вокруг Ло и отираясь об него же. Минг пытался устоять на ногах и сделать неприступный вид, не показывая облегчения. Меня отсюда заберут. Я свалю с этого острова к чертям. Да-да-да. На палубу выскочили трое. Все в шапках, два в комбизах, белых. Комбинезонщики, это химики, наверное. А в кофте с огромным смайликом и с огромным мечом. Вестима, капитан. Но все в шапках. А ты где потерял шапку своего навигатора? Я захихикала, глядя, как отчаянно и толкаясь, как щенки, увидевшие хозяина, подпрыгивают на палубе и машут пираты. О, Ло, а тебя любит. Я помахала им в ответ. Трафальгар, по привычке поправил Минкой, выпучился на меня как сова. Ага, попался. Я засмеялась и запрыгала опять. Ло зарычал. Ну не хочешь, как хочешь. А у меня эйфория от запаха свободы. На берегу было слишком мелко, чтобы субмарина могла подойти ближе, так что очень быстро пираты сердца, воистину крутое название, у Ло есть вкус, скрылись в недрах подлодки. А потом откуда-то из задницы рыбы вырулила крошечная моторная лодка. О, редкость в этом мире, катерки такие стоят порядочно. Оно к лодке прилагалось, Ло за спиной не оказалось, он уже стоял на берегу чуть в стороне. Возле его камня и пристала лодка. На Минка накинулись сразу все, заливаясь слезами и крепко обнимая. Я осталась в стороне, не мешая. Трафальгар на удивление терпеливо сносил все издевательства, чему-то кивая и тихо отвечая. Неужели что-то в его голове все-таки щелкнуло? Я разглядывала новых людей. Лю-ю-юди. Я их так давно не видела. От счастья хотелось урчать, но я только нетерпеливо мяла берег лапами, кроша гальку. Наверное, видок у меня тот еще, потому что сначала пингвин, у него на шапке была подпись, начал нервозно на меня поглядывать, потом пихнул соседа. Пятнисто-шапочный обернулся, а потом вернулся к капитану, спрашивая, кто такая и чего надо. Это Саша и я. Я сделала страшный взгляд, но Ло даже не подумал исправиться, окруженный своими пощенячьи радостными последователями. Она живет тут, но разумно. Кстати, тебе бы вещи собрать, а мы пока разберемся с телами и подготовимся к отплытию. Ясно, спроваживает. Я уже успела выучить, что Ло немножко перфекционист и педант. Показывать слабости для него как серпом по. Да иду я, иду. Ло картинно помахал рукой, как на кошку. Группа поддержки появилась, так теперь и обнаглеть можно. Ну ничего, вернусь, припомню. Я ускакала за вещами. Сумка нашлась в пещере, вещи раскиданные по полу. Ха-ха, собирать все это. Я принялась за сбор, намурлыкивая Саки Бинкса. Я свалю с этого острова. Наконец-то я встречу людей, доберусь до Луффи. Пираты сердца ушли на подлодку, копошась где-то внутри. Металлу плохо подчинялся искажениям и волнениям пространства. Это совсем не воздух, так что ничего конкретного я сказать не могла. Я дособирала сумку, сложив и свои составы. Тут довольно редкие травы есть. Вполне могу продать задорого на каком-нибудь острове. И пошла назад. Даже тик-так, рычащие внизу, вызывали улыбку и умиление. А когда-то я вас так боялась, так тряслась. Да и весь остров, если есть возможность его покинуть, не такой уж и плохой. Как и все острова на Гранд Лайн, он немного странный, особенный и красивый. Пожалуй, я только что заметила, что он красивый. Весенний лес в вечно зеленых голубоватых елочках, яркой травой и разнообразными цветущими растениями. Наверное, такие пейзажи можно увидеть на фотках Сибири или Алт. Подлодка вдруг ожила и задвигалась, уползая с острова. Внутри все похолодело. Эй, а я? Уже через пару минут я была на берегу. Я была, а субмарины не было. Ее отзвуки уходили в глубину и растворялись в вечном движении моря. Вокруг была тишина, и не души вокруг. Только на камне, придавленная камушком, трепыхалась моя вивер-карта. Да как, да я в тебя, да чтоб ты, Ло, ты предатель, тварь и мудак, ты обещал, заорала я в водной глади, мы руки с тобой пожали, хотя верно, чтобы пожать руки, нужны руки. Глава 57. Женско-кошачий алкоголизм не лечится, вы в курсе? Я просидела на том камне 3 дня, наблюдая воду. В моей голове было пустовато, туда никак не могла влезть мысль, что меня бросили опять одну на этом острове. Я не могла перестать надеяться, что вот-вот подлодка всплывет и заберет меня, хотя ничего подобного в зоне моей чувствительности давно не ощущалось. Просто иррациональная надежда. На 4-й день на рассвете меня окликнула старейшина, а я говорила: «Дитя, не жди, а хватай», и захихикала. Я обернулась к ней, и в этот момент она показалась мне примерской обезьяной, которой по ошибке дали возможность говорить и думать. Но мне было плевать, что она сидит рядом, на соседнем камне. «Нет, постой, постой, ты правда думала, что он выполнит обещание?» — продолжала Бакиника. «Он же человек, я знаю людей, которые выполняют свои обещания. О, ну, этот явно не из таких», — растягивая гласные, развела руками женщина. «Зачем пришла? Убить? Так бей, я сейчас слабая». «Ну что ты, дитя», — у меня появилось ощущение, что меня погладила огромная липкая рука, от ощущения которой я передернулась и вспушилась. «Ты убила мою давнюю соперницу, так что я пришла проверить, как у тебя идут дела со вкусным человечком. Как знала, что ничего ты путного не сможешь. Хватай, а не жди». «Он уже уплыл», — раздраженно напомнила я. Этот разговор меня словно разбудил, и мысль, которая так долго не могла уместиться в моем сознании, резко встала на место. Я заклокотала, поднимаясь. «Он еще получит. Он заплатит мне за то, что бросил меня в этой дыре. Я хоть через 5, хоть 10 лет выберусь. Не поможет кто другой, так сама выгребу. На ебаных черепахах. Ты прекрасно в гневе, дитя», — умильно, как старушка, созерцающая внуков, — отметила Бакиника. «Ты знаешь, что из тебя получилось бы хорошее чудовище. Совсем как Аша. Она тоже была такой, необузданной и жестокой. Однако, увы, я не позволю больше никому забирать половину моей добычи, как это делала Аша. Ты совсем не годишься на ее место. Больно надо», — плюнула я в нее. «Вали, откуда вылезла, и не лезь ко мне. Сама справлюсь». «С чем справишься?» На лице Бакиника появилось удивленное выражение. «Совсем». Я прихлопнула ее лапой, но она ловко отскочила, как тогда. «Ай-яй-яй, ты ведь человечка, никакого почтения к старшим», — посетовала тетка. «Она меня бесит, бесит, бесит. Вали в свои горы». Я засопела, поджимая губы, чтобы не скалиться. Если буду злиться, то она только еще больше обрадуется, что я повелась на ее разговор. «А вообще, может, и выйдет из тебя какой толк. Ты ведь сильная, дитя, почему бы тебе не направить твою силу как надо, а не через задницу? Я буду распоряжаться своей силой, как захочу. Пошла вон, все гонит бедную Ка, а ведь она так много знает, и даже согласна учить, хотя не хотела этого, запричитала с подвываниями Бакиника, и это было настолько жалко, что я даже не могла разобраться, она это реально или просто актриса хуевая. Женщина, подвывая и причитая, направилась куда-то прочь. Если бы я могла, я бы ей еще и ускорение придала лапой, пиздуй отсюда. Заметив, что ее никто не слушает, а игрой никто не восхищается, она недоуменно обернулась и уставилась на меня как побитый щенок. У меня дрогнула губа, задираясь в гримасе отвращения и показывая верхние клыки. «Топай, топай, не оглядывайся». А знаешь что, она быстро оказалась на том же камне. Я застонала, отворачиваясь и намереваясь идти к себе в пещеру. Для начала напьюсь мятной настойки до состояния нестояния, а потом, если выживу после пьяного угара, буду уже думать, что делать дальше. «А ты куда? О, ты сейчас можешь наделать много глупостей. Ты сильная тигрица. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». В скрипучем голосе прорезались зачатки тревоги и заботы. «Вот что, я за тобой пригляжу, а ты мне потом спасибо скажешь, олениной». «Нет-нет, Шаа говорила, что ты с пернатыми состязаться можешь. Да будешь мне совятины». «Никогда ее не пробовала. Чем не повод?» «Вот Аша в свое время. От всех моих ударов она уворачивалась, на секунду затыкаясь, а потом продолжала как ни в чем не бывало. Я уже лупила ее в кровавом тумане, но не попадала и оттого злилась еще больше. Застряв в камне на секунду, я притормозила и глубоко вздохнула. Не надо злиться на нее, она этого и добивается. И вообще натурально больная на голову. Тихо, Саша, тихо. Пошли домой, надо ее просто не слушать. Я выдралась из камня и пошагала в пещеру. Ка сама заткнулась и побежала следом, едва за мной поспевая в человеческом обличье. Поэтому она быстро перетекла в тигрины и зарысила рядом. Тигрицей она была рыжей, что автоматически делало ее вдвое больше меня. На своей территории я обернулась и оскалилась. «Все, тут я диктую правила, так что давай, хватит меня преследовать с непонятными целями. Вали». Бакиника спорить не стала, но и не ушла, наблюдая, как я беснуюсь на своих скалах. Убедившись, что она за мной не пойдет, я вскочила на мост и пошла на ДР. Она пошла следом. Я устало посмотрела на нее, понимая, воспаленным сознанием, что, да пусть что хочет, то и делает. Я иду пить и гулять, и не факт, что выживу после этого, так что плевать. Дома я достала завернутые в плотные шкуры травы, накопала снега на улице, закинула все это вариться, с голоду плывя от просто запаха мяты. Ка в пещеру не лезла, но исправно и назойливо кричала, выспрашивая, что это я делаю и можно ли ей попробовать. Я сняла с ракушки котелок скорлупку и макнулась мордой в терпкую дурманищую жидкость. «Все, не ищите больше, меня унесло, качественно, как шамана, духи гор». Мне виделись какие-то залипательные кружочки, гусенички и овальчики перед глазами. Я ржала над надышавшейся мятой Ка и вместе с ней варила еще порцию. Она с пьяну стала совсем неадекватной, становясь то человеком, то тигрицей, заплетаясь языком и генерируя какие-то мутные иллюзии. Кажется, она создавала то, что видела перед глазами от настойки. Блять, идиотки. Потом подоспела вторая порция, мы вылокали в две морды, и что-то точно произошло, не помню точно. Было очень смешно, настолько, что даже Ло забылся. Ну и пусть гребет на своих битлах, если ему это так нужно, трус и клетвопреступник. О, какое слово. Я открыла глаза и выползла к свету из кустов. Кажется, мы с Ка уползли в лесную часть острова, где раньше жили совы. Странно, я жива. Думала, с моста навернусь или тик-так тяпнут. Мне бы хотелось. Вокруг было тихо, не пели птицы. Ну и славно, те курицы с моей личной птицефермы поют просто ужасно. Я толкнула лапой ракушку. О, а это что-то новенькое. Я запихнула в карман. Тут же увидела еще одну. О, еще одна. Запихнула. О, еще одна. Запихнула. Еще штучка. Запихнула. Откуда их столько? Я набрела на ракушечный клад, тут передо мной сели три совы, воскрешая смутные из-за пережитого тогда шока воспоминания. Так, я не на своей территории, верно? Я быстро огляделась. Кругом валялись ракушки разных размеров. Я подбирала только самые мелкие, но тут лежали и огромные, размером мне по пузо. Они уже немного поросли мхом и травой, но были вполне узнаваемы. Сова ухнула, надувая щеки. А, я теперь буду драться. Даже если вас трое, мне. Я провела беглую ревизию мышц, имеющихся в наличии. А знаете, господа, мы вполне неплохо сосуществовали на разных островах. Я к вам потом зайду, обязательно. И я доладеру оттуда, не успели совы очухаться. Через проливчик, где начиналась моя территория, я вздохнула спокойно и растянулась на песке, где потерялась Бакиника, мне было решительно срать. После кутежа, основную часть которого я не помню, стало так легко, словно и не было никакого Минка. Жила же я без него, и дальше проживу. Вон, я ракушечек новых натырила усов, там их было реально много. Я запустила лапы в пузовый отсек и достала добычу. Кругленькие они какие-то. Так, тут надо быть аккуратной, когда их пробуешь. Никогда не знаешь, что выскочит. Одна ракушка бесполезно дымила облаком. Наверное, в небе оно давало какой-то иной эффект, но тут это был просто создаватель хиленького туманчика. Вторая больно ударила по лапе, сильно ее мотнув в сторону. Но я так и не поняла, что конкретно она сделала. Только всю подушечку и пальцы мне отбила. Еще хлопнула так оглушительно. Во второй раз она отказалась повторять фокус, из чего я сделала вывод, что она, как вспышечная, отдает все, что накопила за один раз. Ракушки могли или так, или равномерно отдавать заряд, как моя ламповая. Третья и четвертая генерировали ветер и были, кажется, одного вида. Похожи на маленькие моторчики. Маленькие моторчики. Ро-ро-ро-ро-ро-ро. Ебись, Трафальгар, ты тигром, я справлюсь и без тебя. Из леса выскочила всклокоченная Ка, широко мне оскалилась и подбежала, слегка подпрыгивая от радости. Есть еще выпить, это будет трудно. И, кажется, у меня чудовищная тигрица-алкоголичка появилась. Глава 58. Предприниматели из кошек. Ничего так, мне нравится. Совы, это все-таки пока слишком. В прошлый раз, когда я отжимала у них вулканический остров, я действовала из-под тишка, портила гнезда, таскала еду, могла сцепиться с какой-нибудь более-менее мелкой птахой и оперативно удрать, если прилетит совиная эскадрилья. О том, чтобы волочь валун через всю их территорию, не может быть и речи. У меня четыре лапы, но рук-то нет. Это будет эпичный побег черепахи, а не тигрицы. Меня просто заплюют. Так что я выбрала стратегию получше. Я решила, что раз уж ракухи с облаков падали на весь наш остров, то сначала надо поискать в остальных местах, а потом уже соваться в пекло, если не останется другого выбора. И пошла навстречу приключениям. Найти нужные ракушки на целом острове, которые не обязательно существуют вообще. Могу, умею, практикую. Теперь я могу с чистой совестью называть себя странствующей торговкой. На территории тигров нужных ракушей не было. Я запрягла всех полосатых, и результаты обрабатывались. Оставив собратьев искать, я направилась к своим более мелким и более многочисленным соседям, пумам и рысям, в топе. Рябы и встречали, как и в прошлый раз, толпой. И как только прознали, что я иду, одна я тягаться со всем, мать его, племенем, не могла. Да и кто может, они же мелкие, вертлявые и кусачие. Только доспех из воли спасал. Я уселась в центре поля, где меня застало войско, и почти безболезненно переждала нападение, слегка пришлипывая лапами засранцев. Пум-пум-пум, пыща-пыща-пыща, и все такое. В общем, это была славная битва, и много рябых викингов полегло в ней. Потери были бы катастрофичны, если бы вождь Ашук, мудрый и доблестный повелитель лесов, топи и полей, не соизволил бы поговорить. Я думала, они никогда не сообразят. Когда Ашук, опустим остальные титулы, услышал, что я не претендую на их жратву, на их землю, на их детей или иные важные ресурсы, а всего лишь хочу хлопающие, пшикающие и прочие необычные ракушки, и то мне нужен только определенный вид, остальные я оставлю. Он смачно стукнулся лбишником об дерево. Вокруг нас лежали полуживые рябы и болезненно и устало стонали. Спасибо скажите, что вообще живы остались. Так я запрягла пум и рысей. Относить находки они должны были к их вождю, а там уже я подкачу, обмениваться будем. За каждую раковину они получали самые банальные лекарства. От кашля, от соплей, от чесотки, от вшей, от простуды. Для кошек, не имеющих врачей вообще, это был шанс пережить осенние промозглые дожди, не скопытиться, еще и детей сберечь. Также я предоставила им бонусное предложение. Если найдется огромная ветряная ракушка, я научу одного черного адепта, как собирать и готовить эти волшебные штуки. Рябы были готовы рыть носами землю, лишь бы заполучить секреты дивных жидкостей и мазей. Обожаю быть самой развитой среди тупчиков-аборигенов. Загрузив второе племя своими проблемами, я направилась к третьим. С леопардами у тигров не было общих границ, однако, все были прекрасно осведомлены, кто где живет, да и мы были знакомы, я тут проходила с экскурсией, так что встретили меня когтями на изготовку. Переговоры. Леопарды не слишком нервничали по поводу моего вторжения, они не настолько мелкие, как рябые, и представляют для меня угрозу, даже если я заворачиваюсь в три слоя воли, если это вообще возможно, тем более я ведь черная, вдвое меньше этих, рыжих-желтых засранцев. Меня встретили настороженно, но благосклонно. Я не слишком у пятнистых наследила, потому, что у них нет лесов, только кусок топи, поля и саванн. А я охочусь в основном в лесу или горах, и мы оба это знали. А раз нет общих потребностей, то можно и потрындеть о жизни. Вождь с радостью поделился недавно найденной его подчиненными ракушкой, которая светилась при нажатии на вершинку. Обмен лекарствами и ракушками тоже удалось установить. Только мне придется самой забирать и переносить через границу рябых. Ну ладно, бонус тот же. Огромная ветряная равно ученик. На самом деле, я была совершенно не уверена, что такие ракушищи существуют. Ветряные, которые я нашла, были совсем мелкие, умещались у меня на подушечке. То есть в человеческую ладонь диаметром были. Однако у меня были ламповые двух разных размеров. Одна большая в пещере, а другая, мелкая, почти карманная. Так что вполне могли быть вариации ветряных, но на практике я их не встречала. Но, попытка не пытка, я направилась к львам. Львы были отдельной песней. Для начала у них была необычная грива, а светло-фиолетовая, и они были самыми крупными из чудовищ на этом острове, чем охренеть как гордились. Их территории были в основном саванна, засушливые поля и часть общих с тиграми гор, и носились по ней эти слоны как поезда, туда и обратно, туда и обратно. Еще у гривастых выскочек было не одно племя, а традиционные прайды с кучей женщин-охотниц и развалившимся в теньке воинам, защитникам территорий. Жилось тут мужикам очень напряжно, и, пожалуй, это были единственные самцы, которых мне было искренне жаль. Неразумные еще как-то куда-то, а вот местных жены прессовали. Да, мол, мы еду носим, а ты только и делаешь, что ничего не делаешь. И фигня, что он махался с тремя соседями сегодня. Жратвы-то он для котят не принес. При этом, если вожак сменится, то гаремник не почешется, просто нося еду другому льву и упрекая его с тем же рвением. Ну, их дело это, а мое дело, обойти все эти ебаные прайды и не потерять конечности. Львы, они ж большие как слоны, и вечно голодные. Им в этой засушливой полупустыне категорически не хватает еды. Они чаще всего являются местными зачинщиками всех войн. Короче, мне понадобятся все мои навыки ниндзя. Я дошла до них только к вечеру. Основная масса гривастых проснулась и вяло собиралась на охоту. Обход всех прайдов на территории занял всю чертову ночь. Львы говнились, задирали нос и отказывались сотрудничать. Ясно. Придется опять дебоширить и носиться по саванне как на скипидаренной. Если вежливо, то как жаль, придется самой искать. Песочные могли воротить морды сколько угодно, а неуловимых ниндзя на своей территории они ненавидели лютой ненавистью. Так что, скрипя сердца, но все дали свое согласие. Я даже не заключала с ними соглашение по обмену лекарствами. А были бы котиками, я бы подумала. А теперь все, странствующая торговка Саша ушла. Результаты моего субботника принесли плоды почти мгновенно. Уже на неделе чудовищные кошки нашли самые разные штуковины. Мне пришлось впрячься в сбор трав и состав зелий. И как-то быстро оказалось, что на моем вулканическом островке, где на минералах росли редкие травки, травок этих не так уж и много. У меня не осталось выбора, мне пришлось идти к совам. На этот раз птахи, наученные горьким опытом прошлого моего вторжения, когда они лишились пятой части своих владений, оборонялись отчаянно и свирепо, как пулеметчики в осаде. Да чтоб их, сама виновата, запугала бедняк, они на всех теперь бросаются. Торговля застопорилась. Платить я обещала за все волшебные раковины, независимо от их вида. Так что нет травок, нет ракушек. В кредит гордые пумы, рыси, леопарды и львы не работают. Меня вынудили лезть к совам. Я вихрем пролетала по их лесу, собирала травы, пряталась в кустах и откапывала корешки, подбирала редкие ракушки. Основная их масса, ракушечный клад, пришлась в самое сердце острова, где я и приземлилась. Но там, как назло, совы держали свой молодняк, такой, чтобы не совсем дети, а чтоб уже летать научились, а упорство и бесстрашие пока через край. Вот если бы мне однажды собрать армию тигров, вот тогда бы главнокомандующая Саша бы разгулялась. Но чего нет, того нет. Армия, при всех своих ништяках, требует внимания и вообще дорого стоит. И там живые существа, и они хотят есть. И им больно, страшно и плохо. Короче, не люблю армии. И командовать тоже не хочу. Сама как-нибудь справлюсь. Не люблю, когда из-за меня и моих проблем страдает кто-то еще. Итак, что приготовили мне мои возлюбленные почитатели, жаждущие мои секреты? Тигры натаскали много мелких, ни одной большой. Самой крупной в их улове была колючая красная ракушка огня размером в полметра. Она огнеми километров на 20, в то время как раковина в ладонь давала язычки, больше похожие на газовую плиту. Я тут подумала, а если провести аналогию? Я не убьюсь на такой ракете вообще, жива останусь, а пока не попробую, не узнаю. Пумы и рыси подогнали среди прочего хлама, за который я только должна, одну ветряную, но мелкую. Печаль, боль, обида. Продолжайте копать, господа. Леопарды вальяжно донесли кучу хлама и ничего кроме хлама. Ну, неужели так трудно поднапрячься? Неужели мне все-таки придется тащиться в сердце совиного гнезда? Львы даже не особо чесались, но оно и понятно. Они за бесценок работают, только ради своего спокойствия. Но хоть пашут. Что занятно, отрядили кругом лишь мужиков, пока женщины на охоте. Так что гривастые грустно волокли свои кисточки на повешенных хвостах и подгоняли по парочке ракушек каждый. Когда я говорила, что мне такое не надо, выражение безграничной гордости во взгляде сменялось на отчаянное. Я верил, женщина. Я пахал как проклятый. Ну, извиняйте, еще ищите. Но в самом деле, я ж не зверь. Они были такими котиками, что я не могла их не пожалеть. Выдавала им от чесотки или от глистов. В летнем климате простуды почти нет, как и сырости, ее вызывающей, а вот паразиты всякие жрут поедом. Получив ништяки, львы, как чувственные балерины, порхали домой. От мановений лапок таких танцоров тряслась земля, но неважно. Теперь они будут искать как пчелки, лишь бы добыть что-то такое, чего даже самки не могут. Как бы самки мне потом хвост не закрутили за такое уязвление их достоинства. Они же гордеи гордецов. Закончив обход и получив целую ракушку, я поскакала домой, стараясь действительно прыгать. Бег и рысь уже не в моде, только бабочкины прыжочки. Чтоб грация и сила сливались воедино и заставляли окружающий мир дрожать от страха перед таким прыгучим величием. Тренировки, мать их. Дома меня ждала обосновавшаяся в моей пещерика. Ей понравилась настойка настолько, что она прилипла ко мне с рецептом и теперь надоедала всеми возможными для разумного существа, не скованного нормами морали, способами. Она пару раз даже пыталась мне душу вынуть, чтобы ее каким-то своим способом допросить. Благо, я научилась держать волю наблюдения даже во сне, смогла ее выгнать из пещеры. Так она на меня за такую наглость еще и обиделась. «Дурная тигрица, отвали от меня, что ты вообще ко мне прицепилась? Лучше бы убить за подругу пыталась». Но вообще-ка, если уж говорить по чесноку, была очень на меня похожа своим хитровывернутым характером, когда не знаешь точно, что именно в голову стукнет, и легким отношением к жизни. Только для нее, в отличие от меня, не существовало друзей, врагов, каких-либо иных форм духовной близости. Были те, кого можно съесть, люди, например, и те, кого съесть было очень трудно, я, например, Аша, черная бакиника, относилась к последним и была самой опасной, у нее к жизни был аналогичный подход. Все, кого не могла съесть-ка, автоматически заносились ею в колонку противных. Это были не враги, не друзья, а те, с кем трудно общаться. Потому что не можешь съесть гада, если он тебе перечит. Как-то так, в общем. Наркота стала тем единственным, что нас связало. Я собираю и составляю убойную смесь, она уже сама ее заваривает. Мода на мои котелки и ракуши пошла сразу же, едва кошки увидели, что эти невзрачные штуки умеют, и вообще делает, что хочет. Ка стала в некотором роде от меня зависима, и я не спешила расставаться с этим положением дел. Ло отлично научил, что люди могут тебе в лицо улыбаться, а в спину говорить совершенно другое. То же самое относилось к тем, кто людские души использовал как источник для своих способностей. Отвратительная способность, к которой я не хочу иметь ничего общего. Бакиника просто используют душу, как им нужно, чтобы получить то, что им нужно. А когда заканчивается некий запас энергии, Может, заработанные честным трудом кармические уе, они просто выкидывают пустую оболочку, давая измученной душе смерть. Отвратительно. Я теперь даже не знаю, чего я боюсь больше. Попасть к такой твари или жить вечно. Саша Тян, 5 дней прошло. Давай настойку. Развалилась в центре моей комнаты ка в тигрином обличии. Это моя грелка. Это мой дом. Это мои вещи. Это моя, чтоб тебя за ногу приподняла и опустила. Сумка, опусти ее. Я в очередной раз вздохнула, вдыхая запах снопа трав в пасти. Моталась по всему острову, тренировалась параллельно, а она хочет еще что-то от меня. А не пошла бы она, но фишка в том, что я сама установила этот 5-дневный лимит, чтобы это бедное слабовольное животное окончательно не спилось. Мятная настойка состоит из 20 самых разных крышесносящих трав разной степени надежности. Если пить часто, то точно подсядешь без возврата. А я этого не хочу. Тем более ка в неадеквате начинает использовать свою силу, мучая души плененных ею людей. Каждое превращение и так сильно бьет по резерву бакиника, а она еще и иллюзии выкидывает. Это как кокаиновые снеговички, наверное. Весело, но пиздец дорого. Вот бы узнать, как никоматы обходятся лишь одной душой. Наверное, дело в добровольности отданной души. Я выложила травы и устало предложила. Хочешь настойку сегодня, то помоги с противопростудными, а я займусь твоей выпивкой. Кахмыкнула и превратилась в человека, молча выражая согласие работать. Охренеть, охренеть. У меня появился наемный рабочий, которому я как непорядочный работодатель буду платить паленой водкой и едой. Нет, еду зажмочу. Пусть охотится сама. Надо проявить терпение, хитро подсунуть ей еще работки, а потом и еще, чтобы она сама не заметила, как оказалась пристегнутой к батарее. А да, а если я проявлю еще больше хитрости и смекалки, то она вполне может пойти со мной на сов. Ро-ро-ро, а что делать-то, Саша Атян? Сейчас покажу. Глава 59. Обложили меня, обложили. Однажды, в одном из миров кто-нибудь поймет, что искусство рулить другими людьми, чтобы они этого даже не замечали, очень тонкое и трудное искусство. И за успешно провернутые операции по убеждению разумных надо выдавать премию или приз какой-нибудь. Боюсь, из меня фиговый манипулятор. Ка просекла, что что-то не так, когда дала согласие пойти за травками на Совиный остров. Она опасно скривилась, растягивая губы в оскале и зашипела на меня. Но поздно, слово дано. И я уже успела выучить, что слово «двуххвосте», как и любой демон из легенд, держит железно. В том наше отличие от людей. Так что сейчас мы ползли на территорию пернатых под навязчивый мотив из «Розовой пантеры». Наверное, у всех, кто смотрел это произведение, эта мелодия стойко ассоциируется со шпионажем и незаметным проникновением. Время выбрали дневное, совы уже ложились спать, выставляя часовых, но, право слово, поднять по тревоге весь остров труда не составит. Так что надо просто быть незаметными и тихими. Ага, ка и незаметность, это как Луффи и овощи. Вроде и еда, а вроде и не мясо, что поход нажрать. Бакиника совсем не умела вести себя тихо, если точнее, то просто отказывалась из вредности сотрудничать. Даже взятка в виде выпивки не помогала. Старейшина по-детски дулась, что ее обвели вокруг пальца, и теперь специально наступала на ветки. Ей-то ничего не грозит. Она просто наложит на себя какую-нибудь хитрозадую иллюзию и сбежит. А мне придется в одиночку отбиваться от стаи рассерженных и испуганных снюнявок. Вообще бы не тащила ее, если бы у меня были руки. Птицы сурово глядели по сторонам, уделяя особое внимание кустам, где, как они знали, могут прятаться такие твари, как я. Да умные, умные, я поняла. А теперь отвернитесь и дайте мне пройти. Ка рядом скорчила морду из разряда. Мы все умрем. И закатила глаза, показывая, как скучно ей ждать и вообще не нравится тут быть. Ну, хоть не орала. Минут через вечность совы отвели взгляд от наших кустов и вернулись к равномерному разглядыванию пейзажей. Отлично. Я моргнула ка и порысила на полусогнутых дальше, к следующему бастиону из кустарника. Хорошо, что я разучилась бояться насекомых. Их тут куча. Старейшина поползла за мной, все же стараясь быть тихой и незаметной. Ей на траве это было удобнее сделать. Шерсть желто-рыжая отлично сливалась с местностью. Не то что мои ядовитые полосы в черной кляксе. Мы успешно преодолели первую полосу часовых. Осталось еще 2 по 10 сов в каждой. Вот, посмотришь со стороны, мелкий же остров, мало деревьев, слишком огромные совы. Где они помещаются только? Их же тут сотни самых разных мастей. К сожалению, Я даже знаю, что пернатые едят. Экосистема этого острова такова, что мы для гигантов как упитанные кролики с когтями. Потому все так боятся за детей. Они легче, и их утаскивают чаще. Чудовищные кошки тоже не сидят сложа лапы, заваливая иногда пикирующих на добычу сов. Круговорот мяса в природе. Жестокая правда. Они едят нас, мы кое-как, их. Тик-так жрут обоих. Ка меня притормозила, указывая на какую-то внеплановую проверку в виде пролетающих трех сов с полными защечными мешками. О, аж заряженные. Спасибо. Дождавшись, пока клин бесшумно пролетит, мы поползли дальше. Я так волновалась, что в моей воле постоянно возникали помехи. Надо успокоиться. Это может сильно помешать. У меня чуть ли не одна попытка достать нужную раковину. Потом совы будут просто неумолимы к нарушителям. А потом еще хуже и еще хуже, пока остров не превратится в прототип бюджетной версии Импилдауна. Короче, я еще не готова штурмовать государственную тюрьму, даже ее масштабную модель. Лучше бы мне все сделать правильно с первого раза. Опять вернулась совиная трия. Центральная, сама крупная сова несла в лапах. Льва, черт, почему сейчас? Хау, а малышу не повезло. Наверное, скормит молодняку, передала молча мыслеобразка. Я мгновенно представила, как льва разрывают на части совята, и позеленело бы, если бы тигры только могли зеленеть. Прости, малыш, но если мы тебя вытащим, то совы поймут, что мы здесь и... Да их столько ежедневно таскают. Из всех племен по всему острову таскают собратьев. Этому просто не повезло. Ну, Саша, ну, у тебя другого шанса не будет. Не ходи за ним. Он даже не тигр. Иди, ищи ракушки. Ебись тигром. Воровская операция резко стала спасательной. Я передала Ка образ ракушки. Пусть идет, найдет нужную и обмотает ее веревками, все хорошенько закрепит, а потом может быть свободно на все четыре стороны сезона. Я уж как-нибудь найду ее, вынесу. Не в этот раз, так потом проберусь. Все, удачи, целую. Условленная плата закопана под камнем третьим справа от моей пещеры, если что. Я поскакала за бесшумно скользящими в воздухе совами. Они даже не махали крыльями, как планеры, маневрируя между деревьев. Поспеть бы за такими. Лев, как маячок, рассылал панические сигналы сос. Едва ли он на что-то надеялся, но когда тебя скоро растерзают клювиками, едва ли есть дело до логичности своих действий. Ниндзя уже спешит на помощь. Льва занесли в дупло у самой кроны. У меня сердце замерло. И я, уже плюя на осторожность, вцепилась в кору. Может, мне начать придумывать название техник? Звучит круто. Типа, вертикальная походка ниндзя. И я, цепляясь и подтягиваясь на когтях, быстро поползла к гнезду. Обожаю эти деревья, у них очень мягкая кора, в которую легко впиваться когтями. Внутри древесина настолько прочная, что похожа на железо или пластик. Я для моста использовала именно эти ветки, и они до сих пор не отсырели, хотя живу я в зимне-весеннем климате. А зачем придумывать название походки? Вот, если удар какой-то особый, то да, можно обозначить технику, а так, выпендрёж и ребячество. Тем более я ниндзя. Ниндзя не кричат о своих техниках, они шепчут. Этот шепот последнее, что ты слышишь в своей жизни. Уау, как круто прозвучало. Надо запомнить. Короче, я по спирали забралась и проникла во вражеское гнездо. Оно было настолько огромное, что я могла бы стадион вместить. Лев нашелся уже в клюве заботливой матери пернатого семейства. Он плаксиво голосил о спасении и лапами ставил распорки в пытающихся сомкнуться челюстях. Отец семейства, а может, все наоборот было, я в гендерной принадлежности сов вообще не ебу, заботливо пытался помочь благоверной сомкнуть клювик. Лев профессионально уворачивался, не забывая придерживать рот. Поражаюсь мастерству рыжих. Так, надо спасать парня, а не восхищаться его артистизмом и пластикой. Я напряглась и прыгнула на голову большой сове, впечатывая ее в пол дупла. Вторая сова от удивления разинула пасть, а лев так и остался с поднятыми лапами, словно на него все еще давит клюв. «Давай, олух, шевели булками». Пока они не очнулись, лев спохватился.